Глава 25. Я бежал за Виктором и все никак не мог поймать ускользающую мысль. Первоначальный шок от услышанного схлынул, и у меня в голове один за другим возникали серьезные такие вопросы. Почему прорыв случился именно в Остроге? Отчего Игнат Иванович с Лешем прибыли аккурат перед началом вторжения? Неужели это план Якова Ивановича или даже самого князя? Какой бы чудовищной ни была эта мысль, но с каждым шагом я все ярче чувствовал, этот прорыв искусственный. Уж не знаю, каким образом они смогли это сделать, но сделали. В совпадение такого масштаба я категорически не верил. Оставалось только надеяться, что князь знает, что делает, и что мы отделаемся малой кровью. Мы уже добежали до воровской территории и как раз двигались по площади, когда ожил один из моих кошмаров. Прямо на наших глазах каменная стена, около которой стояли шатры и бараки блатных, превратилась в зеленую дугу портала, и оттуда выскочили несколько существ. Высокие 2 метра с чем-то гуманоиды с пёсими головами недоуменно закрутили головами. «Это что еще за псы?» — выдохнул Вик, покрепче перехватывая гриф от штанги. «Да какая разница?» — отозвался откуда-то сбоку Макс. «Главное, у них есть нормальное оружие». «Слышали, парни?» — оскалился Вик. «За работу!» Наш отряд, замедливший было ход, тут же прибавил скорости. Пёсиголовые воины же, заметив наше приближение, неожиданно ловко оглушили замершего перед ними зэка и швырнули его в портал. Зеленая дуга тут же сжалась в 3 раза, и я уже обрадовался, что он сейчас схлопнется, как вдруг он вспыхнул мертвенно-зеленым светом и увеличился в 5 раз. «Чё-то странные они какие-то», — нахмурился державшийся около меня Алабай. «Жертвоприношение», — зло выдохнул Макс. «Живыми не даваться, если вам дороги ваши души». «Как закрыть портал?» — крикнул я, чувствуя, как вокруг меня расправляются крылья лидерской ауры. «Аксурово знает», — отозвался Макс. «Быстрее, ребят, нужно успеть занять плацдарм». Мы прибавили скорости, за несколько ударов сердца добежав до воровских шатров, как вдруг по порталу пробежала рябь, а из него начали выходить ровные коробки пёсиголовых. «Не успели», — зло выдохнул Макс. «В строй! Алабай, нам нужен медведь!» «Невозможно», — прорычал воин, на ходу начиная трансформацию. «Тогда кто-нибудь еще!» «Третий шатер!» — Алабай задергался, у меня на глазах превращаясь в огромного безухого пса. «Ворон! Жди, Раф!» «Чего?» — прошептал Вик, да и Макс, судя по всему, не понял, что хотел сказать Алабай. «Макс!» — я заметил мага, вышедшего за первым отрядом пёсиголовых. Маг был ниже воинов, и пёсик голова на его плечах больше походила на маску, но от него так и веяло смертью. «От него смертью за версту несет!» «Некромант!» — скривился воин, вскидывая вверх кулак. «Не до него сейчас!» «В строй, мать вашу! Алабай, надо сломать их строй!» На секунду мной овладело отчаяние. Из портала безостановочно появлялись ровные коробочки пёсиголовых. Кажется, в Древнем Риме такое построение называлось манипулой или фалангой. А некромант вскинул руку и сейчас что-то шептал себе под нос. Чутье воина так и кричало об опасности, исходящей от этого невзрачного на вид человека. «Да-да, человека. Сейчас, подобравшись ближе, я точно видел, что у него на голове искусно сделанная маска волчьей головы. Вик», — я дернул воина за рукав, — «от некроманта идет беда». «А что я сделаю, Миша?» — скрипнул зубами Виктор. «Был бы огнестрел или хотя бы арбалет». Пёсиголовый в богато украшенном шлеме что-то рявкнул, и его легионеры вооружились дротиками. «Щиты!» — дико взревел Макс, и 4 воинов выскочили вперед. Остальные синхронно вскинули над собой снятые из бараков двери. «Алков, действуй!» «Что они делают?» Я, укрывшись под щитом Вика, с жалостью посмотрел на 4 мужчин, в которых и полетела большая часть копий. Кто-то из них от нетерпения танцевал на месте, кто-то застыл на месте, словно каменная статуя. Кто-то показывал псам неприличный жест. «Не ссы, Миха!» — весело крикнул Виктор, а я почувствовал, как воина аж потряхивает от переполняющей его веселой злости. «Алков хоть и корнет, но в своем деле ас. Да ведь, штабс-капитан?» «Это точно, поручик!» — прогудел за моей спиной здоровяк Ярославский, которого Макс приставил ко мне телохранителем. «У него с ребятами умение второго ранга». «Умение?» — в воздух взмыли десятки пилумов, и внутри меня все сжалось. «Приманка и Юрка и мишень называются», — ответил вместо Ярославского Виктор. «Вообще-то против стрел используются, но и против дротиков с пилумами отлично работают». «Гдых-дых-дых!» Смертельный дождь упал на нас сверху, глухо застучав по вскинутым щитам. То тут, то там начали раздаваться крики и ругательства. Не все воины сумели укрыться за щитами, а кому-то дротики, пробив деревянные доски, попали в кисти рук. «А этим хоть бы хны!» — с затаенной гордостью выдохнул Виктор, кивая на Алкова и его воинов. «Считай, 70% пилумов на себя оттянули». И вправду, земля вокруг четверки воинов походила на рассерженного ежа. «Если у этих уродцев командир умный, второй раз не прокатит», — прогудел сзади Ярославский. Алков со своими воинами тем временем принялись выдергивать пилумы из земли и отправлять их обратно. Причем, судя по тому, что я видел, их броски были точнее и сильнее. «Может, отобьемся», — прошептал я себе под нос. Вот сейчас, когда я собственными глазами увидел разницу в силе между пришельцами-пёсеголовыми и нашими воинами, дышать стало чуточку свободней. Сердце словно слетел ледяной обруч страха, который стискивал его все это время. В моих видениях и кошмарах пёсеголовые воины были непобедимыми бойцами, но то, что я видел сейчас, внушало осторожный оптимизм. Это как если выпустить против воинов обычную стражу. К тому же манипулы пёсеголовых были одеты намного беднее, чем в моих видениях. Короткие набедренные повязки, наручи, короткие копья из странного вида сабли. «Отобьемся, конечно!» — весело гаркнул Виктор, терпеливо держа над головой щит. «Главное — портал закрыть, бедняги!» Последняя ремарка воина относилась к блатным. Зэки, не обратившие внимания на звон колокола, недовольно выходили из шатров и становились добычей пёсеголовых. Некоторых воров пёсеголовые оглушали копьями и утаскивали назад, некоторые отчаянно врубались в ряды наступающих, самые умные отходили к нам. «Почему не помогаете, козлы позорные?» Один из зэков, чудом избежавший пилума в спину, решил покачать права перед Виктором. «Нас же мочит всех, а вы стоите как су...» Гриф, выброшенный воином, расколол лоб блатного на две половины, и тот, захрипев, рухнул на землю. «Гнилой», — прокомментировал свои действия Вик. «Новичков любил подставлять и в долги загонять. Пакость». В принципе, Виктор мог ничего и не пояснять. Во-первых, было банально не до этого, во-вторых, на месте Макса я бы поступил точно так же. Макс остановил нас у крайних шатров и ни в какую не давал ворам пройти сквозь нас. Не очень гуманно, но чрезвычайно эффективно. Ведь воры – те же самые одаренные, которые могут забрать с собой нескольких пёсеголовых, а некоторые из местных сидельцев и вовсе профессиональные убийцы. И если среди воинов Макса настоящим оружием вооружены пока были только Макс да штабс-капитан Ярославский, то среди блатных нож был у каждого первого. А то и не один. Пёсеголовые неумолимо приближались, замедляя ход из-за шатров и отчаянно сражающихся воров. А офицеры Макса оперативно выстраивали из прибившихся к нам зэков еще одну линию обороны. Со стороны это смотрелось так, будто вояки выстраивают перед собой заградотряд, чтобы смягчить удар наступающих фаланг пёсеголовых. Но, судя по приказам офицеров, Макс готовил какой-то финт. К счастью, ширина острога не позволяла пёсеголовым выстроить перед нами все свои фаланги, а ломать порядки псы по какой-то причине не спешили. «Ждем!» — время от времени кричал Макс, хладнокровно наблюдая за приближающимся противником. «Ждем, братцы!» Если бы не шатры, пёсеголовые могли смести нас одним своим напором и технично выстроенными рядами. Но бараки и шатры не давали набрать нужную скорость, и ряды псов то и дело размыкались и разваливались. И все бы ничего, если бы не некромант пёсеголовых. «Уже трое!» Вик будто бы прочитал мои мысли и покосился на о чем-то ожесточенно спорящих магов. «Никак не могут в толк взять, что здесь магия не работает». «Ничего», — невесело отозвался Ярославский. «Подожди немного. Сейчас догадаются, что артефакты-то работают. Вот тогда нам не сладко придется». «Сглазил, штабс-капитан», — скрипнул зубами Виктор, не сводя глаз с некромантов, один из которых взял скрюченный жезл и указал им в нашу сторону. «А ну-ка!» Чуйка воина взвыла белугой, а я выхватил у Вика его гриф и, замахнувшись, метнул его, словно копье. За мгновение до броска я почувствовал рядом присутствие своих предков, и гриф, который и так ощущался по весу как трость, и вовсе превратился в перышко. «Ха!» Воздух, вспарываемый стальным ломом, загудел, а некромант небрежно вскинул перед собой ладонь, чтобы в следующий момент отлететь назад и сбить с собой второго некроманта. «Чего это он?» – удивился Ярославский. «Да к привычка ж», – вместо меня пояснил Виктор. «Умом понимаешь, что магия не действует, а рефлексы сами собой срабатывают». «Тогда нам повезло», – немного подумав, выдал штабс-капитан. «Если бы некромант использовал жезл». Дальше он продолжать не стал, да и не требовалось. Все стоящие в строю воины прекрасно понимали, что будет, если некромант все-таки ударит. И, судя по волне ненависти, разлетавшейся от уцелевшего некроманта, ударит точно. «Пакость!» — скривился Вик, выдергивая из щита пилум. И я его понимал. Маг пёсеголовых, которые без остановки перли через портал, рванул на себе бусы, окутался зеленой сферой и взмахнул своим посохом. «Ух!» Сразу десяток полупрозрачных черепов с воем устремились в наши ряды. «Стоять!» — это Макс крикнул на припавшего было к земле Алабая. «Жди! Твоя задача — разбить строй правой коробки! Ждем, братцы!» «Ра!» — отозвались воины, надрывая свои луженые глотки. На моих глазах знакомый мне офицер поймал плечом снаряд смертельной магии и упал на землю, крича от боли. А стоящему рядом с ним воину воющий светящийся череп откусил лицо. И я, несмотря на стоящих за моей спиной предков, ощутил сосущее чувство одиночества, что ли? Нет, не то. Не одиночество, а беспомощности. То чувство, когда рядом падает на землю боевой товарищ, а ты никак не можешь ему помочь, потому что без половины головы люди не выживают. Или как котенок, который пищит из-под крыльца, а ты не можешь его взять, потому что мама не разрешит. Мысль была вроде бы моя, но будто бы чужая. Такое раздвоение личности мне жутко не понравилось, но в следующий момент стало не до того. Пёсеголовые дошли до третьего ряда шатров, и центральный неожиданно взорвался черными кляксами воронов. Десятки теней с хриплым карканьем устремились на наступающие на нас фаланги, прошивая насквозь трех, а то и четырех пёсеголовых. «Раф!» — громко гавкнул Алабай, и наши воины поддержали его оглушительным ревом. Две фаланги пёсеголовых, получив подарок ворона, просто-напросто перестали существовать. «Добить! Вооружиться!» — приказал Макс, и часть воров и воинов послушно бросились вперед. Кто-то добивать подранков, кто-то за оружием, а кто-то занимать засаду за навалившимися друг на друга трупами. Видимо, выжившие блатные поняли, что единственный способ выжить в вакханалии, обрушившейся на их привычный мирок, — биться без дураков насмерть. «Не расслабляемся!» — гаркнул Макс. «Следующие фаланги уже наступают!» И он оказался прав. Удар следующей фаланги смазался из-за оставшихся шатров третьей и четвертой линий. Макс скомандовал контратаку, и воины довольно успешно перебили высоких, но худощавых пёсеголовых. С третьей волной помог справиться Алабай, с рычанием ворвавшийся прямо в щиты и разметавший середину фаланги. Удар четвертой волны оказался самым страшным. Наши уже порядком устали, несмотря на ауру лидерства, а некроманты устроили за мной настоящую охоту. Для ребят Макса это было хорошо, но в результате слитной атаки магов погиб штабс-капитан Ярославский. Он тупо закрыл меня своим телом, умудрившись рассечь своей саблей четыре черепа, но оставшиеся пять выпили из него жизнь, оставив после себя иссохшую мумию. В тот момент я так психанул, что, вооружившись саблей Ярославского, кинулся вперед, прорубая себе путь к ненавистным некромантам. Перед глазами мелькали системные уведомления, ядовито-зеленые черепа, оскаленные морды пёсеголовых, но я упрямо рвался вперед. Меня переполнял гнев, и я щедро делился его гроздьями с пёсеголовыми, посмевшими прийти в этот мир. И, кажется, я понял секрет Толстого. Злость и гнев — идеальное топливо для антимагического заслона. Вот только так и самому сгореть недолго. В любом случае, гнев окружил меня небольшим, но жарким огненным щитом, который худо-бедно отклонял черепа некромантов. А с пробивающимися сквозь щит пока еще справлялся мундир. Мои предки все так же стояли за спиной, не горя желанием отдаляться от меня дальше, чем на пару шагов. И я их понимал. Каждая минута этого бешеного боя выпивала из меня все силы. Были ли тому виной обсидиановые стены острога или некроманты все пребывающих пёсеголовых, я не знал. В какой-то момент я обнаружил, что до некромантов мне пробиваться еще долго, а пёсеголовые скоро банально завалят меня телами. И я отступил, стиснул зубы и помчался назад. Изнутри меня рвал стыд, но ум упрямо твердил: без ауры воины Макса обречены. И плевать, что к нам присоединялись остальные зэки. Против бесконечной лавины пёсеголовых это просто капля в море. На пятой волне, когда я думал, что нас сейчас сметут, по острогу пронесся рык медведя. Тело мгновенно налилось силой, сабля превратилась в перышко, и я хотел было предпринять еще одну попытку добраться до пёсеголовых, но грозный окрик Макса приморозил меня к месту. А когда подходила шестая волна, на месте шатра ворона неожиданно появились они. Тигр, манул, гиена и хорек. Первым позывом было обрадоваться, но затем я прислушался к эмоциям перевертышей и предостерегающе крикнул. Но Максу не нужны были мои предупреждения. Опытный ротмистр скомандовал отступление и перегруппировку, едва заметил появляющихся на поле боя перевертышей. Что пёсеголовые, что мы замерли, настороженно сверля глазами перевертышей в частичной трансформации. А потом тигр медленно разорвал на себе льняную рубаху и поднял левую руку вверх. «Ковен!» — выдохнул глазастый Вик, чья левая рука уже две волны, как висела плетью. «Я знаю это клеймо!» «Что за клеймо?» — уточнил я, чувствуя, как в глубине души растет и треплется чувство надвигающейся катастрофы. «Выжженный череп в области подмышки!» — Вик зло сплюнул на землю. «Служитель смерти!» Некромант тем временем что-то крикнул, и тигр отрицательно кивнул и что-то прорычал. Маг пёсеголовых покачал головой и снова что-то выкрикнул. «Такое ощущение, что они...» «Торгуются!» — Виктор покачал головой. «Ксуровы оборотни! Это они их сюда привели!» «А вот это вряд ли!» — я покачал головой и покосился на Макса с Алабаем. «Сам же видишь, что они торгуются!» «Значит, тигр просто решил подсуетиться и выбрал себе союзников!» «Мы из него ковер сделаем», — мрачно пообещал Виктор. «Мое слово крепче стали». «Не вопрос», — кивнул я, внимательно смотря на Макса с Алабаем. И если ротмистр выглядел бодрячком, то наш перевертыш заметно сдал. Язык вывалился, бока ходит ходуном, на шкуре запекшаяся кровь. Но его взгляд полный жажды мести. Не выдержав, я кивнул Алабаю и шагнул вперед. «Эй, тигр!» — я выскочил перед строем. «Ты, кажется, задолжал мне поединок!» «А-а-а!» — перевертыш довольно оскалился. «Не переживай, малыш, я займусь тобой через несколько минут!» «Ты забыл, что я дворянин полосатый? Я постарался усмехнуться максимально обидно. «Чтобы заслужить право биться со мной, тебе для начала придется сразиться с моим воином». «Что? Много чести, сосунок!» Я же, не обращая внимания на слова тигра, посмотрел на внимательно наблюдающего за нашим разговором Макса и кивнул ему. Нужно отдать должное, на лице ротмистра не дрогнул ни один мускул. Он даже не стал вскидывать бровь, мол, твой воин? Вместо этого Макс шагнул вперед, крутанул в руке свой клинок и указал им на тигра. «Ну что, коврик, бьемся, аль струсил?» Некромант песеголовых что-то недовольно пролаял, но тигр что-то раздраженно рявкнул в ответ и шагнул вперед. «Думаешь, потянуть время, да?» Его хвост аж дрожал не то от злости, не то от предвкушения битвы. «Я вырву твое сердце и съем его, когда этого поступил с твоими воинами. А после мы сметем сначала этот жалкий острог, потом княжество, а затем и западников. И я стану наместником этого мира». «Для будущего ковра ты слишком говорлив», — спокойно заметил Макс и шагнул вперед. За ним двинулся и Виктор. «Бой!» «Порву!» — прорычал тигр, бросаясь вперед. Выглядел перевертыш внушительно. Мощный торс, весь покрытый шерстью, здоровенные руки, оканчивающиеся стальными когтями, тигриная морда со зловещим оскалом. В схватке один на один я бы не поставил на Макса и медика, но с моей аурой у него был шанс выйти из поединка живым. Я облокотился на конфискованное у песеголового копье и сконцентрировался на бое. Моя задумка удалась. Тигр не смог устоять перед схваткой с сильным противником, а мы получили передышку. В конце концов, где стража острога? Да и леший с физруком должны уже показаться с гладиаторами. В любом случае, мы остро нуждались в этой передышке. Ведь если так пойдет и дальше, то нам придется отступать сначала к мастерским, а потом и вовсе на территорию дворян. К слову о дворянах. Где они? Все эти мысли пролетели за какое-то мгновение. Время замедлило свой бег, и я увидел схлестнувшихся в бою Макса и тигра. Алабая, несущегося на ощерившегося хорька, Манула, незаметно жмущегося к стене, гиену, жадно наблюдающую за схваткой тигра и Макса, и Виктора, замершего в нескольких метрах от сражающихся одаренных. Более чем уверен, если гиена решит по-подлому вмешаться, Вик подстрахует своего командира. Увидел некроманта песеголовых, который, несмотря на предупреждение тигра, посылал легионеров в бой. «Если мы так и останемся стоять у последней линии шатров, песеголовые нас сметут, а Макс, как назло, сейчас занят». «Отступаем!» — крикнул я, что было мочи. «К столовой! Медленно!» Наскоро поблагодарив Бога за то, что у некроманта закончились снаряды, я как-то незаметно для себя перехватил управление боем. Макс как в воду глядел, когда присваивал мне временное звание штабс-капитана. «Левый фланг, пилумы! Правый, отступай! Делькор, подстрахуй Алабая!» Мой голос разносился по всему острогу, а события стремительно набирали ход, оставляя после себя смазанные картинки. Вот Макс отлетает от мощного удара тигра. Две фаланги песеголовых аккуратно обходят сражающихся, не вмешиваясь в поединок. Вот окровавленного Алабая чуть ли не тащит на себе штаб-ротмистр Делькор. На земле остается бездыханное тело здоровенного хорька со сломанной шеей. Вот гора трупов, сквозь которую идет левая фаланга, со вздохом кренится, и три фигуры, окутанные тенями и вооруженные ножами, стремительно бегут сквозь песеголовых. Легионеры, вооруженные серповидными клинками, хоть и видят несущуюся на них смерть, но не могут развернуться в плотном строю. И падают, падают, падают. Вот кто-то из присоединившихся к нам зэков швыряет дымовые зелья. Стеклянные склянки разбиваются о щиты или о шлемы песеголовых и накрывают легионеров облаком удушливого дыма. Фаланга рушится, и этим тут же пользуются воины, навязывая одиночные схватки и не давая песеголовым выстроиться в линию. Забавно, но Макс с тигром, кажется, движутся вместе с пёсиголовами. Уж не знаю, случайно ли так выходит, или Макс успевает следить за происходящим вокруг. Пока что, на мой взгляд, он побеждает, но будет обидно, если, одолев тигра, он останется в глубоком тылу пёсиголовых. «Левый фланг, не растягиваемся! Поручик Федосеев, отставить контратаки! Павлов, назад, чтоб тебя!» Офицеры рвутся в бой, и это понятно. В схватках один на один любой из нас сильнее даже десятка псов, но есть одно «но». Несмотря на личные победы, стратегически мы проигрываем. С каждой минутой пёсиголовых становится все больше, и нам приходится отступать все дальше. И я боюсь представить, что будет, если сюда переправится несколько легионов. Единственный вариант, который мне приходит в голову, это даже не столовая, окружить нас в ней будет делом 10 минут, а круг, тот самый узкий перешеек между двумя секторами. И там, по идее, уже и стражи подтянется. А если они принесут еще и огнестрел или хотя бы парочку угов, будет и вовсе здорово. Ус! Видимо, из портала появились новые некроманты, или псы каким-то образом подали весточку в свой мир. Ничем другим я объяснить появление полупрозрачных черепов не могу. «Манул», — я заметил перевертыша, замершего недалеко от Виктора, — «не лезь, иначе буду мстить. Слово!» От перевертыша так и несло эмоциями. Страх, злость, опаска, осторожность, выгода. Та самая ситуация, когда и хочется, и колется. Здоровенный пушистый кот злобно зыркнул в мою сторону человеческими глазами, но все же отступил, предпочтя сохранить нейтралитет. Собственно, на это я и рассчитывал. Предавший раз предаст не раз. «Корнет Кантеламов, страхуй своих бойцов! Отходим, братцы! Заманиваем их к перешейку!» Судя по едва заметному запаху еды, мы уже почти уперлись спинами в столовую, но времени оглянуться банально не было. «Отходим, братцы! Щиты!» Ксуровы пилумы бесили меня больше всего. Во-первых, мы теряли воинов, особенно тех, кто не прокачивал укрепление тела. Во-вторых, поднимая щиты, мы замедляли ход, из-за чего пёсиголовые стремительно сокращали расстояние. Переждав смертоносный перестук вражеских пилумов, я усилием воли отправил вперед ледяную волну презрения к смерти и попятился назад. «И заманиваем псов, заманиваем! Отступаем через столовую, из столов делаем носилки! Раненых на них и бегом, бегом, бегом! Вик, поторопи Макса, быстрее!» Я надрывал голос, пытаясь успеть вывести оставшихся воинов, блатных и простых зэков, из-под катка пёсиголовых. К слову о катке. По какой-то причине пёсиголовые замедлили свой шаг, и я поспешил этим воспользоваться. «Отступаем, пока они замедлили ход!» «Отставить отступать!» От раздавшихся позади слов я чуть было не подпрыгнул. «Леший?» Я все же оглянулся, чтобы в следующий момент с облегчением выдохнуть. Помятый воин довольно улыбался, поигрывая длинным полуторным мечом. А за его спиной слева из-за столовой выходили, разворачивая порядки, закованные в броню стража Острога. А с правой выскакивали небольшие отряды, увешанные оружием по самую макушку, те самые гладиаторы с нижнего яруса. «Хорош заманивать!» — гаркнул я, чувствуя, как вместе со словами от меня бежит волна воодушевления и эмоционального подъема. «А теперь наступаем!»